Посвящается Орели. Мрачное детство. Вся жизнь Людвига ван Бетховена – насмешка над мнимо неопровержимыми законами генетики и наследственности. Сын буйного пьяницы-певчего и чахоточной матери, выросший рядом с умственно ограниченными и порой зловредными братьями, позднее переживший разочарование в горячо любимом племяннике, воспитывая которого он доходил до тирании, этот ранимый и непокорный человек мог вырваться из своей затхлой среды только одним способом – стать гением. Гениальность пришлась очень кстати. Романтизм, зародившийся в недрах эпохи Просвещения и Французской революции, приспособил слово «гений» для собственного употребления. Что гений, что герой, все едино. Бетховен очень быстро почувствовал, в чем его шанс. Человек ярких дарований и непоколебимой воли, он быстро уверовал в свою судьбу, как герои Шиллера или Гёте, как великие люди из сравнительных жизнеописаний Плутарха, откуда он почерпнет для себя образцы для подражания. Он учился музыке в таких условиях, что мог бы навсегда проникнуться к ней отвращением. Роль ученой-обезьяны или вундеркинда, которую в подражание Моцарту хотел навязать ему отец, подрезала бы ему крылья, если бы он, благодаря силе воли и счастливому стечению обстоятельств, не сумел утвердить исключительность своей натуры и мощность личности, наполненной взрывной смесью грубости и меланхолии, чувствительной нежности и неумеренных амбиций. Бетховен не может жить вне всепоглощающего желания творить, дарить людям, самому себе, своим идеалам свободы, возможно, даже своему собственному, очень личному представлению о Боге, нечто ни на что не похожее, новое, то, что волнует и потрясает. Он принадлежит к редким артистам, которые доходят до самой сути своего искусства и оставляют его иным, не таким, как до них. В музыке есть до и после Бетховена, как в живописи до и после Сезанна. Молодой композитор еще идет по стопам Моцарта и Гайдна, одного из своих духовных отцов. Зрелый человек уходит в сторону, создавая сочинения столь смелые и мощные, что они порой шокировали его современников и отдаляли его от слушателей, хотя это не отражалось на его популярности. Поздний Бетховен оставил произведение завещания поразительной, неисчерпаемой глубины, которые подготавливают, возвещают, указывают музыке путь на два века вперед. Ибо мы не расстались с Бетховеном, ни с его порой загадочной жизнью, ни с его творчеством, праведческим, пророческим и при этом столь близким нам. Людвиг ван Бетховен родился в Бонне, в доме номер 515 по Бонгассе 17 декабря 1770 года. Примечание. По уточненным данным, 17 декабря 1770 года Людвига ван Бетховена крестили, а предположительная дата рождения – 16 декабря. Конец примечания. Бонн – столица кёльнских курфюрстов, исполняющих и церковную, и светскую должности. В те времена Германия была лишена политического единства и представляла собой россыпь небольших государств. Бонн находился в зависимости от Вены, столицы Священной Римской империи, германской нации и резиденции Габсбургов. Это маленький городок на 12 тысяч жителей, расположенный на берегу Рейна. Никакой промышленности. Ремесленники, чиновники, двор курфюрста. Провинция, пленительная, замкнутая, окруженная гармонией природы, красота которой окажет свое влияние на Людвига. Управляет этим маленьким государством Максимилиан Фридрих, восприимчивый к идеям просвещения. Как писал барон Иоганн Каспар Ризбек, нынешнее правительство архиепископства Кёльнского и епископства Мюнстера наверное, самое просвещенное и самое деятельное из всех церковных правительств в Германии. Состав правительства Боннского двора – один из лучших. Открывать отличное образовательное учреждение, поощрять сельское хозяйство и промышленность, искоренять монастыри всякого рода – вот самые замечательные деяния Боннского кабинета. Идеи просвещения встретили в этом городке благосклонный прием. Искусство, в особенности театр и опера, процветали. Несмотря на неблагоприятную обстановку в семье, все детство Бетховена протекало в этой либеральной и просвещенной атмосфере. Именно туда уходят корнями его эстетические и человеческие идеалы. Люди в большей степени дети своего времени, чем своих отцов. Кстати, о семье. Дед Бетховена, тоже Людвиг, поселился в Бонне в 1734 году, приехав туда из Фландрии. Он учился музыке в Малине, пожил какое-то время в Лувене и Льеже, прежде чем оказаться при дворе курфюрста в Бонне и жениться на Марии Жозефе Поль. Фамилия Бетховен, звучащая мрачно и грандиозно и навсегда связанная с одними из самых прекрасных музыкальных страниц в истории, на фламандском языке означает попросту «свекольное поле». Бывает так, что талант передается во втором поколении. Людвиг-старший был замечательным человеком. В Бонне его все уважали. Он был душой музыкальной жизни города и с крепкой деловой хваткой заправлял небольшим винным погребком, приносившим ему неплохой дополнительный доход. Должность придворного музыканта была не самой прибыльной. В браке с Марией Жозефой родились трое детей, из которых выжил только один, Иоганн, отец Людвига. Известно, что юный Людвиг свято хранил память о деде, который умер, когда ему было всего 3 года. Лучший друг Людвига и его первый достойный доверия биограф Франц Герхард Вегелер пишет: «Первое полученное им впечатление по-прежнему жило в нем. Он охотно рассказывал друзьям детства о своем деде. Дед был небольшого роста, коренастый, с очень подвижным взглядом. Его высоко ценили как артиста. А Иоганн? Мало кто из отцов великих людей снискал себе столь отвратительную репутацию, как этот бездарный музыкант, родитель которого часто выставляли чудовищем и уж во всяком случае безответственный пьяница, что похоже на правду. Он пошел в мать, Марию Жозефу, отпетую алкоголичку, которая умерла в кёльнском приюте от белой горячки. Отец обучил его музыке, и Иоганн начал свою жизнь довольно сносно. В 1767 году, несмотря на яростные возражения Людвига-старшего, противника мезальянсов, он женился на Марии Магдалене Кеверих, дочери шеф-повара Трирского курфюрста. В свои 20 лет она уже была вдовой камердинера того же курфюрста, за которого вышла замуж в 16 лет. Людвиг рвал и метал. Дочь повара. Какой позор! Иоганн уперся. Наверное, это было одно из редких проявлений воли в его жизни, которая затем покатилась под откос в ритме пьянок по кабакам. Людвиг отказался присутствовать на свадьбе. Потом, будучи добрым по натуре, все-таки запоздало благословил молодых. Ведь Мария Магдалена была порядочной, мягкой, великодушной, терпеливой, глубоко несчастной. Впрочем, по другим свидетельствам, она могла и вспылить, и имела довольно тяжелый характер. В ее речах было много горечи. В одном письме своей подруге Цицилии Фишер она ратует за безбрачие, источник спокойной, приятной и уютной жизни, и противопоставляет ему брак, который, на ее взгляд, приносит мало радости и много горя. Разумеется, столь заурядное происхождение вызвало сомнения относительно того, кто в действительности был отцом Бетховена. «Яблоко от яблони недалеко падает», — гласит пословица. Возможно ли, чтобы гений происходил от столь посредственных родителей? Впоследствии, когда Бетховен прославился, пробежал слушок о том, что он, возможно, побочный сын прусского короля Фридриха II, который, как известно, увлекался музыкой. Интересно, каким чудом прусский король мог бы в один прекрасный день остановиться в Бонне, чтобы сблизиться со скромной и незаметной Марией Магдаленой? Это все легенды. Бетховен же всегда отвечал на такие намеки уклончиво, словно ему льстило, что ему приписывают королевское происхождение, хотя как демократ он и восставал против этого. За несколько месяцев до смерти, 7 октября 1826 года, он написал своему другу Вегалеру такие, по меньшей мере, двусмысленные строки. «Ты пишешь, что меня кое-где представляют побочным сыном покойного прусского короля. Мне об этом тоже говорили еще давно. Я положил себе за правило никогда ничего о себе не писать, даже в ответ на то, что могли бы написать на мой счет». От брака Иоганна и Марии Магдалены родились 7 детей. 4 умерли в младенчестве. Людвиг был 2-м ребенком, первый умер в предыдущем году, прожив 4 дня. Его тоже звали Людвигом. Возможно, в детстве у Бетховена сложилось впечатление, что он замена умершему брату. Известно, как сильно подобная ситуация может отражаться на психике. Подробностей, относящихся к его детству, очень мало. Самый распространенный образ, подтвержденный некоторыми свидетельствами, в частности булочника Фишера, неугомонный и не совсем опрятный мальчик, играющий на берегу Рейна или в садах при Боннском замке со своими братьями, под нестрогим присмотром какой-нибудь служанки. Людвиг мало ходил в школу. Отец утверждал, что ему там нечему учиться. У него были другие виды на сына. Последствия ущербного и урывочного образования Людвиг потом ощущал всю жизнь. Писал он с ошибками, считал с трудом, еле-еле справляясь со сложением. Зато достаточно хорошо знал латынь, чтобы понимать тексты, на которые будет потом писать музыку. А его познания во французском с годами выросли до вполне сносного уровня, хотя фразы он строил кое-как. Возникает вопрос. Каким образом невежа в математике сумела владеть музыкой, искусством, подчиненным множеству строгих правил? Техническая мощь и вдохновение Бетховена в его сочинениях никогда не спотыкались о музыкальную грамматику, да и просто не подчинялись требованиям классических правил. Всю жизнь он работал, чтобы глубже узнать свое искусство, но всегда по мере необходимости, продиктованной новыми проектами. 2 поколения Бетховенов жили за счет музыки. Иоганн, обучившийся у отца, завершил свое певческое образование в придворной капелле. К 16 годам он был придворным музыкантом, но поскольку его таланты было не сравнить с дарованиями отца, он не смог стать капельмейстером вместо него, и первый же неуспех заставил его возомнить себя неудачником, а затем и пристраститься к бутылке. Людвигу было 3 или 4 года, когда Иоганн усадил его за инструмент и начал учить. Тогда была мода на вундеркиндов. Слава маленького Моцарта, прогремевшая на всю Европу несколькими годами раньше, не давала покоя другим. Примечание. Вольфганг Амадей Моцарт, 1756-1791 годы, великий австрийский композитор. Игре на музыкальных инструментах и сочинению его обучил отец, скрипач и композитор Леопольд Моцарт. С 4-летнего возраста мальчик играл на клавесине, с 5-6 лет начал сочинять, в 8-9 лет создал первые симфонии, а в 10-11 первое произведение для музыкального театра. В 1762 году начались гастроли маленького Вольфганга и его сестры Марии Анны в Германии, Австрии, затем во Франции, Англии и Швейцарии. Моцарт выступал как пианист, скрипач, органист, певец. В 1769-1777 годах служил концертмейстером, в 1779-1781 органистом при дворе Зальцбургского князя-архиепископа. К 19 годам был автором 10 музыкально-сценических сочинений. Театральной оратории «Долг первой заповеди», латинской комедии «Аполлон и Гиацинт», Зингшпиля «Бастиен и Бастиена», оперы Буффа «Притворная простушка» и «Мнимая садовница», опер «Серия» «Митридат» и «Луций Сулла», опер «Серенад» «Асканий в Альбе», «Сон Сципиона» и «Царь-пастух», двух кантат, многих симфоний, концертов, квартетов, сонат и другого. При этом его попытки устроиться в каком-либо значительном музыкальном центре Германии или в Париже не увенчались успехом. После постановки оперы «Идоменей царь Крицкий» в Мюнхене в 1781 году Моцарт порвал с архиепископом и поселился в Вене, средства к существованию добывал уроками и концертами. Вехой в развитии национального музыкального театра явился Зингшпиль «Похищение из Сераля» 1782 года. В 1786 году состоялись премьеры небольшой музыкальной комедии «Директор театра» и оперы «Свадьба Фигаро» по комедии Бомарше. После Вены «Свадьба Фигаро» была поставлена в Праге, где встретила восторженный прием, как и следующая опера Моцарта «Наказанный распутник» или «Дон Жуан» 1787 год. Кстати, как оперный композитор Моцарт не имел успеха в Вене. Единственное исключение составляла опера «Так поступают все женщины» 1790 года. Опера «Милосердие Тита» на античный сюжет, приуроченная к коронационным торжествам в Праге 1791 года, была принята холодно. Последняя опера Моцарта «Волшебная флейта» 1791 год нашла признание у публики, но было поздно. Композитор, претерпевавший большую нужду и страдавший болезнью почек, умер, не достигнув 36 лет, и был похоронен в общей могиле. Конец примечания. Иоганн и сам в детстве участвовал в публичных концертах по воле своего отца с весьма скромным успехом. Чудо-ребенок в семье – гарантия хороших доходов. Иоганн быстро разглядел в старшем сыне незаурядное дарование, страсть к музыке и инструментам. Вот почему он решил ускорить его обучение. Причем не без суровости. Рука у Иоганна была тяжелая, особенно когда он принимался за своего сына вундеркинда, выйдя из кабака, где напивался все чаще. Таким было детство Людвига. Волшебная тяга к музыке и отцовские колотушки. В отличие от Леопольда Моцарта, Иоганн Бетховен не был хорошим педагогом. Пьянство и жадность сделали его вспыльчивым и нетерпеливым учителем. Но мысль о публичных выступлениях сына его не покидала. Он даже подделал дату рождения Людвига, омолодив его на 2 года. Еще долго композитор будет пребывать в уверенности, что он родился в 1772 году, а не в 1770. Несколько раз Иоганн заставлял сына выступать при дворе боннского курфюрста, куда был вхож, несмотря на свою дурную репутацию. В 1778 году он решил отправиться покорять большой город Кёльн. До наших дней дошел один документ об этом событии, которое стало, наверное, первым появлением мальчика на публике. Объявление. Сегодня, 26 марта 1778 года, в зале музыкальных академий на Штернен-Гассе придворный тенорист курфюрста Кёльнского Бетховен будет иметь честь продемонстрировать двух своих учеников, а именно мадемуазель Авердонг, придворную певицу, и своего 6-летнего сынишку. Первая исполнит различные красивые арии, второй будет иметь честь сыграть несколько фортепианных концертов и трио, чем надеется доставить почтеннейшей публике полное удовольствие. Наверное, это представление кончилось провалом, поскольку других не последовало. Именно по этой причине Иоганн решил поручить музыкальное образование Людвига другим людям. Сказались остатки здравого смысла, позволяющие судить о его нехватке. Таким образом, в 1779 году в жизнь юного Людвига на несколько месяцев вошло странное создание. Его звали Тобиас Пфайфер. Это был бродячий музыкант, странствовавший по Германии, предлагая свои услуги при дворах или богатым людям. Талантов у него было хоть отбавляй. Он играл на клавесине и гобое. И в Бонне, где он задержался на некоторое время, его приняли в оркестр. Артист-бродяга, словно вышедший из сказок Гофмана, стал коллегой Иоганна. Они подружились, да так, что Иоганн ван Бетховен пригласил Пфайфера к себе жить. Он нашел себе товарища для выпивки, так как Тобиас высоко ценил рейнское вино. А еще он разглядел выдающиеся музыкальные способности Людвига. Знающий и умелый педагог, он стал его учителем. Учителем, мало похожим на школьного, взбалмошным и зачастую тоже пьяным, как свидетельствует виолончелист Маурер. Пфайфера попросили давать Людвигу уроки. Для них не отвели особого времени. Часто Пфайфер напивался в кабаке вместе с отцом Бетховена до 11 вечера, а то и до полуночи. Потом они возвращались домой, где Людвиг уже спал. Отец встряхивал его. Мальчик поднимался, плача садился за клавесин, и Пфайфер просиживал рядом с ним до самого утра, признавая его невероятный талант. Уроки Пфайфера продолжались только несколько месяцев. В 1780 году музыкант Перекати-Поле покинул Бонн и исчез из жизни Людвига. Его сменили другие учителя. Случайное путанное воспитание, быстро оборвавшаяся учеба, однако именно на этой скудной почве пробились первые ростки музыкального гения молчаливого, застенчивого мальчика, настолько грубого и неопрятного, что одноклассники в школе считали его сиротой без матери. Одно время его музыкальным образованием занимался старый органист Эгидий ван дер Эден, но 2 года спустя он умер. Затем дальний родственник, некто Франц Романтини, несколько месяцев обучал его игре на скрипке. Странное воспитание, шарахание из стороны в сторону, как это не похоже на обычные педагогические приемы. Но если бы знать, что композитор сотворит с этим инструментом в своих сонатах или чудесном концерте для скрипки. В конце 1781 года он отправился с матерью в Голландию в турне виртуоза. Была зима. Мать и сын сплавлялись по Рейну в сильный мороз. Как потом рассказывала мать Людвига одному знакомому, стоял такой холод, что ей приходилось согревать ноги своего мальчика собственным телом. В общем, трудное путешествие с необнадеживающими результатами. Голландцы неохотно расставались с деньгами, чтобы вознаградить вундеркинда. «Скряги», — скажет потом о них Людвиг, и никогда больше не вернется в страну своих предков. Музыкальный репертуар Курфюрстского двора был богат и разнообразен, что в плане церковных служб, что в плане светских концертов и опер. Религиозная музыка тяготела к традициям и уделяла большое внимание старинным произведениям, не чуждаясь и современных композиторов. В библиотеке хранилось богатое собрание месс авторов начала века, вроде Антонио Кальдары или Георга Рейтера, а также сочинения Йозефа Гайдна и Иоганна Альбрехтсбергера, блиставших тогда в Вене. Оба впоследствии станут учителями Бетховена. Примечание. Антонио Кальдара, около 1670-1736 годы, необычайно плодовитый итальянский композитор, автор почти 3500 произведений. Он написал 78, по другим данным, не менее 98 опер, которые принесли ему широкую известность, но не менее он прославился своими произведениями для церкви, мессами, офферториями, градуалами, мотетами, гимнами, а также ораториями и светскими кантатами. С 1716 года жил и работал в Вене. Среди его учеников был Георг Рейтер-младший. Иоганн Себастьян Бах испытал на себе его влияние. Георг Рейтер-младший, 1708-1772 годы. Австрийский придворный композитор и капельмейстер, написал около 80 месс, реквием и множество молитв и песнопений. Кроме того, являлся автором многочисленных популярных опер, симфоний, концертов для различных солирующих инструментов и музыки для клавесина. Франц Йозеф Гайдн, 1732-1809 годы. Австрийский композитор, представитель Венской классической школы, один из основоположников жанров симфонии и струнного квартета. Написанная им мелодия легла в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии. Сын каретного мастера. Начальное музыкальное образование получил в хоровой капелле при соборе святого Стефана в Вене. Стал заниматься композицией. Первую симфонию написал в 1759 году. Годом позже женился на Марии Анне Коллер, которая не любила его и не ценила, а партитуры мужа использовала на попельотке. В 1766 году стал капельмейстером при дворе князей Эстергази. Контракт был пересмотрен в 1779 году. Гайдн получил возможность продавать свои произведения издателям. В результате он стал писать меньше опер и больше квартетов и симфоний. Получил международное признание. В 1781 году подружился с Моцартом в Вене. В 1791 году получил контракт на работу в Англии, написал 12 лондонских симфоний. Его концерты собирали огромные аудитории и сделали его финансово обеспеченным. Тогда же он получил степень почетного доктора Оксфордского университета. Вернувшись в Вену, написал две знаменитые оратории «Сотворение мира» 1798 года и «Времена года» 1801 года. В целом он создал 24 оперы, 104 симфонии, 83 струнных квартета, 52 фортепианные сонаты, 3 оратории, 14 месс и множество других струнных и вокальных произведений. На панихиде по Гайдну 15 июня 1809 года исполняли реквием Моцарта. Иоганн Георг Альбергсбергер, 1736-1809 годы. Австрийский композитор, органист, музыкальный теоретик и педагог. Органист и капельмейстер собора святого Стефана в Вене. Органист Венского императорского двора. Сочинял также камерную музыку для частного музицирования при дворе. Среди его учеников были выдающиеся музыканты Иоганн Гуммель, Карл Черни, Игнац Мошалес. О Бетховене, которого он учил контрапункту, Альбергсбергер как-то сказал, что тот ничего не может сделать как следует. В своем творчестве синтезировал венский классицизм с традициями барокко. Писал как церковную, так и светскую музыку, в том числе создал 26 месс, 6 ораторий, 4 симфонии, 4 струнных квартета, 38 квинтетов, 28 струнных трио, до настоящего времени хранящихся в архивах. Из 224 сочинений Альбергсбергера напечатаны лишь 27. Написал фундаментальное руководство по композиции. Конец примечания. Набон, идеально расположенный между Германией, Францией и Голландией, сыпалась музыкальная манна со всей Европы. Образованная публика знала уже подзабытые сегодня имена Эйхнера, Гольцбауэра, Иоганна Стамица, а также австрийцев Диттерсдорфа, Ван Халя или французов Гамбини и Госсека. Примечание. Эрнст Эйхнер, 1740-1777 годы. Немецкий композитор, виртуоз игры на фаготе. С 1773 года служил в придворной капелле в Потсдаме. Испытал значительное влияние Баха, был последователем Иоганна Стамица, входя в число молодых мангеймцев. Написал более 30 симфоний, концерты для арфы, фагота и других инструментов с оркестром, камерные произведения, сонаты и так далее. В 1783 году музыкальный теоретик Карл Крамер писал: Очень трудно для меня подумать о какой-либо новой симфонии, более восхитительной, чем те, что созданы Эйхнером. Увы, но Эйхнер мертв, а я отчаянно ищу превосходные симфонии и... не нахожу ничего. Игнац Гольцбауэр, 1711-1783 годы. Немецкий композитор. Готовился к юридической карьере, но тайком изучал музыку. С 1745 года стал капельмейстером Венского придворного театра, где пела его жена. В 1753 году перебрался в Мангейм и создал местному оркестру превосходную репутацию. Оттуда несколько раз ездил в Италию, где ставил свои многочисленные оперы. На немецком языке написал одну единственную оперу «Гюнтер фон Шварцбург». Среди других сочинений 196 симфоний, 13 концертов для различных инструментов, 18 струнных квартетов, 5 ораторий, 26 месс, мотеты и прочее. За несколько лет до смерти совершенно оглох. Моцарт высоко ставил Гольцбауэра как композитора. Иоганн Венцель Антон Штамиц, 1717-1757 годы, чешский композитор, дирижер и скрипач. Родился в семье органиста, учился в Карловом университете в Праге, работал в столице Чехии с 1734 года. В 1741 году перебрался в Мангейм и стал вначале первым скрипачом, потом руководителем придворного оркестра. Считался основоположником Мангеймской музыкальной школы, создателем нового концертного стиля оркестрового исполнения с его особой сыгранностью, обостренным ритмическим пульсом, широкими динамическими волнами в противовес сдержанной динамике барочной музыки. Написал около 74 симфоний. Первым стал писать четырехчастные циклы, добавив к трехчастному минуэт или рондо перед финалом. Автор концертов для скрипки, клавира и духовых инструментов с оркестром. Особо известен кларнетовый, как первый для этого инструмента, торжественные мессы и множество сонат для скрипки и соло. Карл Диттерс фон Диттерсдорф, 1739-1799 годы. Австрийский композитор и скрипач. Гастролировал с Глюком по Италии, где имел огромный успех как исполнитель. Историческое значение Диттерсдорфа определяется прежде всего его многочисленными комическими операми. Самая известная – «Врач и аптекарь» 1786 года. Написал 4 оратории – «Исаак», «Давид», «Иов», «Эсфирь», которые с успехом исполнялись в Вене. Автор множества инструментальных сочинений, среди них симфонии, концерты, квартеты, сонаты для разных инструментов, ансамбли. Ян Батист Ванхаль, 1739-1813 годы. Чешский композитор, скрипач, педагог. Родился в крестьянской семье, учился музыке у деревенского музыканта. Был органистом в церквях небольших городков, играл на скрипке и виолончели. В 1760 году уехал в Вену, благодаря своей покровительнице графине Шафготш. Учился композиции у Карла Диттерса фон Диттерсдорфа. После поездки в Италию, 1769-1771 годы, где его оперы «Торжество Клелии» и «Демофонт» были поставлены в Риме, пережил тяжелое душевное расстройство. Во время приступа болезни сжег почти все свои сочинения. До конца жизни работал в Вене, был знаком с Моцартом и Гайдном и выступал вместе с ними. Гайдн дирижировал одну из его симфоний, а Моцарт исполнял его концерт. В то время сложился звездный струнный квартет. Моцарт – первая скрипка, Диттерсдорф – вторая, Гайдн – альт, Ванхаль – виолончель. Написал несколько опер, около 100 квартетов, 73 симфонии, множество концертов, ряд фортепианных, трио и сонат для различных инструментов с фортепиано, 95 произведений церковной музыки и ряд теоретических работ. Был одним из первых композиторов, сумевших обеспечить себя материально своим творчеством. В последние годы жизни проявил себя как педагог. Франсуа Жозеф Госсек, 1734-1829 годы. Французский композитор. Родился в семье крестьянина, пел в хоре в Антверпене. В 1751 году переехал в Париж, где был замечен композитором Жаном Филиппом Рамо, которого он позже сменил на посту дирижера частного оркестра. Считается родоначальником французской симфонии. Его первая симфония была исполнена в 1754 году. Автор около 20 опер и ряда балетов. В 1784 году основал Королевскую школу пения и декламации, прообраз консерватории. Во время Великой Французской революции стал ее виднейшим музыкальным деятелем, написал множество массовых музыкальных композиций для празднеств и шествий, кантат и гимнов, а также оперу «Триумф республики» или «Лагерь при Гран-Пре» 1793 года. Гимн свободе, предвестник эры романтизма. Конец примечания. В опере представляли произведения Чиморозы и Сальери в немецком переводе, а в придворном театре ставили пьесы Мольера, Гольдони, Вольтера, Шекспира наряду с драмами Лессинга и Шиллера. Примечание. Доменико Чимороза, 1749-1801 годы. Итальянский композитор, один из крупнейших представителей оперы буффа, завершивший наряду с другими итальянскими мастерами эволюцию этого жанра. Сын каменщика. Рано осиротел и воспитывался в приюте в Неаполе. В 1761 году поступил там в консерваторию. Его первая опера «Флорентийцы» была поставлена в Неаполе в 1772 году с громадным успехом. В общей сложности написал 99 опер, не считая других сочинений. В 1789 году уехал в Санкт-Петербург, где пробыл 4 года и поставил оперы «Дева Солнца», «Клеопатра» и балет «Нежданное счастье», а также написал кантату, посвященную князю Потемкину. В 1792 году переехал в Вену, где в Бургтеатре была поставлена опера «Тайный брак», считающаяся его лучшим произведением. Она так понравилась императору Леопольду II, что он велел сыграть ее второй раз в тот же день. Затем композитор вернулся в Италию и продолжал там творить. Создавал оперы буффа, оперы серия, в том числе «Горации» и «Куриации» 1796 год. В 1799 году участвовал в восстании неаполитанских патриотов, написал гимн Партенопейской республики. Умер внезапно в Венеции, предположительно от яда. Антонио Сальери, 1750-1825 годы. Итальянский композитор, дирижер и педагог. С детства проявил способности к музыке. Учился в Венеции. С 1766 года жил в Вене под покровительством придворного композитора Флориана Гассмана, который ввел его в круг приближенных музыкантов императора и познакомил с Глюком, чьим последователем Сальери оставался до конца своих дней. С 1774 года придворный композитор и капельмейстер итальянской оперы в Вене. Считался одним из лучших дирижеров Европы. Его барочная опера «Армида», написанная в 1771 году, уже в 1774 была поставлена в Санкт-Петербурге. Опера буффа «Школа ревности», написанная в 1779 году по заказу Венецианского театра, за 30 лет выдержала более 60 постановок по всей Европе от Лиссабона до Москвы. Сальери успел внести свой вклад в развитие зингшпиля. Его «Трубочист» 1781 год предшествовал моцартовскому похищению из Сераля 1782 год. Глюк передал Сальери заказ на оперу «Данаиды» 1784 год, и после ее премьеры Сальери снискал любовь парижской публики и покровительство королевы Марии Антуанетты. В этой опере Сальери продемонстрировал собственный музыкальный стиль, построенный на контрастах, соединяя трагическое и комическое. Специалисты находят параллели между «Данаидами» и моцартовским «Дон Жуаном» 1787 год. Опера «Тарар» на либретто Бомарше 1787 год, насыщенная революционным пафосом, существовала в двух редакциях. Первая для бурлящего Парижа, вторая под названием «Аксур, царь Ормуза» на либретто Дапонте для консервативной Вены. «Тарар» исполнялся в честь первой годовщины взятия Бастилии. «Аксур» стал любимой оперой императора Иосифа, почти официальным символом австрийской монархии. Обе версии предвосхищали оперу спасения. Большую популярность имела также опера Буффа «Фальстаф» или «Три шутки» 1799 год. В том же году Бетховен опубликовал 10 фортепианных вариаций на тему дуэта из этой оперы. Сальери пользовался большим авторитетом как педагог по композиции и пению. Среди его учеников композиторы Бетховен, Гуммель, Шуберт, Мошалес, Лист, певицы Кавальери, Франкетти и другие. В общей сложности Сальери написал более 40 опер, 3 симфонии, 4 концерта с оркестром для разных инструментов, 4 оратории, 5 месс и множество религиозных произведений, в том числе реквием, сочиненный для самого себя в 1804 году и исполненный на его похоронах. В 1777-1819 годах дирижировал благотворительными концертами по 4 в год в пользу вдов и сирот венских музыкантов. Конец примечания. Неограненному таланту юного Бетховена требовался наставник, уважаемый путеводитель, который указал бы ему дорогу в этом музыкальном и культурном Вавилоне. По-настоящему он начал получать музыкальное образование в 1782 году. Примечание. По другим данным, занятия Бетховена с Нефе начались в 1780 году. Конец примечания. Ему 12 лет. Придворный органист Кристиан Готлоб Нефе привязался к мальчику, быстро разглядев в нем огромные задатки. Нефе страстно увлекался музыкой, хотя технически был не очень силен. К тому же это был образованный человек, сумевший передать Людвигу хотя бы частичку своей любви к красотам литературы и поэзии. Нефе создал оригинальную теорию. Музыкальные явления тесно связаны с психологией и должны принимать ее за основу. Он сумел обуздать неистовость Людвига и проявил себя требовательным учителем. Заставил его разучивать хорошо темперированный клавир Баха, а также сонаты его сына Карла Филиппа Эммануэля, суровую научную школу в искусстве фуги и контрапункта. Нефе был еще и дирижером придворного театра. Он подыскал своему ученику скромное, но полезное место. Аккомпанировать на клавесине во время репетиций, что позволило Людвигу освоиться с репертуаром и обогатить свои познания в области музыки и театра. Именно так он познакомился с пьесами Шекспира «Отелло», «Ричард III. Король Лир» и драмой «Разбойники» молодого Шиллера. Два этих поэта на всю жизнь останутся для него альфой и омегой литературы. Для финала своей 9-й симфонии он выберет «Оду к радости» Шиллера. В том же 1782 году состоялась еще одна определяющая встреча с Францем Герхардом Вегелером. Ему было 17 лет, и он готовил себя к медицинскому поприщу, где и преуспел. В 25 он уже профессор Боннского университета, в 28 декан факультета, в 30 ректор. Редкий ум. Для Бетховена он был самым верным, самым преданным другом на протяжении многих лет до самого конца жизни. Вегелер оставил ценные воспоминания о Бетховене в разные моменты его творческого пути. Кстати, Вегелер первым заметил юного Людвига в окно, находясь дома у одного из друзей. Возможно, ему стало жаль этого мальчика, о котором уже рассказывали чудеса, зная, как плохо ему живется в неотесанной и грубой семье. Благодаря Вегелеру у Людвига появился второй дом, в котором его исключительные дарования смогли развиться более гармонично в теплой и просвещенной атмосфере. В данном случае речь идет о семье фон Брейнинг. Вот как описывает сам Вегелер, возможно, слегка идеализируя, этих зажиточных, интеллектуально развитых людей, страстно увлеченных наукой и искусством. Семья состояла из матери, вдовы государственного советника фон Брейнинга, трех сыновей, примерно ровесников Бетховена, и дочери. Бетховен давал уроки младшему из сыновей и его сестре. В этом доме при всем оживлении юности царил тон хороших манер без педантизма. Кристоф фон Брейнинг рано начал писать стихи. Стефан фон Брейнинг позже пытался ему подражать, но безуспешно. Друзья дома отличались искусством вести беседу, сочетая полезное с приятным. Добавим к этой обстановке атмосферу достатка, особенно до войны. Нетрудно понять, что Бетховен пережил там первые и бурные радости юности. Очень скоро с ним стали обходиться как с родным. Он проводил там не только почти весь день, но зачастую еще и ночь. Там он чувствовал себя свободно и двигался непринужденно. Все давалось ему без труда и развивало его ум. Будучи старше его на 5 лет, я мог наблюдать за ним и оценивать. Госпожа фон Брейнинг, мать, обладала величайшей властью над этим зачастую упрямым и угрюмым юношей. Испытывал ли юный Людвиг к этой приветливой и жизнерадостной даме нечто большее, чем сыновнюю привязанность? Ему 12 лет. Грубость семьи и побои отца ускорили его созревание. Бетховен начинает испытывать первое волнение желания и любовные переживания, которые надолго останутся одной из тайн его жизни, не раскрытой до сих пор. Вечно влюбленный в недоступных, замужних или помолвленных женщин, невосприимчивых к его авансам, находящих его слишком некрасивым, неотесанным, неудобным во всех отношениях. Повторение до тошноты первоначальной схемы, отмеченной печатью запрета, это лишь гипотеза. Синдром повторения – обычное дело в психическом развитии. Бетховен намеренно выбирает невозможное, обреченное на провал, чтобы сохранить свободу творчества и свой достаточно беспорядочный образ жизни. Идеализирует противоположный пол, чтобы замаскировать отсутствием свершения свои гомосексуальные порывы, в которых тогда нельзя было признаться. Ничто не доказывает этого неопровержимо, ни в документах, ни в том, что нам известно о его жизни. Тем временем Людвиг занимается с Нефе, сделавшим его своим любимым ассистентом, и поощряющим его первые опыты в композиции. Так появилось в начале 1783 года первое известное произведение композитора «9 вариаций для клавира до минор» на тему марша Дресслера, которым Нефе обеспечил яркую рекламу, подчеркнув в музыкальном журнале Крамера, что юный гений достоин того, чтобы получать поддержку и путешествовать. Он наверняка станет вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом, если будет продолжать в том же духе. В самом деле, хотя это произведение еще отдает школьными упражнениями, оно не лишено темперамента и даже неподдельной силы, неожиданной у 12-летнего ребенка. Для его прочтения требуется владение техникой, что говорит об уровне исполнительского мастерства, которого достиг Бетховен. Осенью того же года вышли 3 так называемые курфюрстские сонаты для клавесина, посвященные курфюрсту кёльнскому Максимилиану Фридриху, в сопровождении письма к его светлости, не принадлежавшего, надо полагать, полностью перу Бетховена, настолько его стиль раболепный и напыщены. Муза велела мне, я повиновался и написал, да будет мне позволено, ваша светлость, взять на себя смелость возложить первые плоды моего юного труда на ступени вашего трона. Иоганн окончательно спился и потерял голос, как сказано в административном отчете о придворных музыкантах. Нефе, перегруженному работой, требовался помощник. В феврале 1784 года Людвиг подал прошение Максимилиану Фридриху, чтобы стать помощником органиста с дарованием жалования, ибо в данный момент он исполняет эти обязанности бесплатно. Напрасный труд. Курфюрст не удостоил прошения ответом. Но несколько недель спустя, в апреле, он отошел в мир иной. Его сменил эрцгерцог Максимилиан Франц Габсбург, брат императора Иосифа II. Это молодой человек 28 лет с брюшком. Его обжорство уже вошло в легенду. Впоследствии он станет чудовищно тучным. Мнения о его личности расходятся. В одном письме Моцарта он представлен очень противоречиво. Блистательный в юности, Максимилиан Франц, став священником, ибо курфюрст исполнял и церковные обязанности, сделался тупицей. Глупость в буквальном смысле лезет у него из ушей. Шея не поворачивается, и говорит он фальцетом, пишет Моцарт. На самом деле это был либерал, открытый для идей просвещения и любитель музыки. Увлекаясь наукой, он устроил в Бонне публичную библиотеку и ботанический сад. Играл на виоле, даже подумывал предложить Моцарту, с которым встречался в Вене, должность капельмейстера. Но эти планы так и не осуществились, возможно, потому что Моцарт не собирался хоронить себя в провинции. Дела Бетховена быстро пошли на лад. В июне он назначен вторым органистом с жалованием 150 дукатов в год, в то время как из жалования Иоганна вычитают 15 дукатов. Теперь уже Людвиг стал главой семьи вместо ненадежного отца.